Глава 12. Полет. Он сказал это таким тоном, что стало понятно, возражений он не потерпит. В душе заворочился неприятный червячок подозрения. Загадочный хозяин со своими загадочными намерениями. Их было практически нереально угадать, поэтому я решила даже не тревожить душу надеждами на то, что он меня отпустит, или страхом, что заморозит. Я наскоро накинула тулуп и влезла в еще не просохшие валенки. Невеус долго ждать не стал и пошел по коридору в сторону холодной галереи с выходом на балкон. Мелькнула мысль, что могу не идти за ним, он даже не заметит. Но хозяин обернулся и вопросительно поднял бровь. Вздохнув, я притворила дверь в комнату, чтобы не выпускать тепло, и побрела за Невеусом. Он завел меня в галерею, щелкнул пальцами, и я осталась без тулупа и валенок. Холод тут же принял меня в свои ледяные объятия. Я услышала, как хлопнула входная дверь галереи. Я осталась одна. Обнимая себя в попытке хоть чуть-чуть согреться, я с тоской осматривалась. Наверное, это будет последнее, что я увижу в своей жизни. В обе стороны расходился длинный, широкий коридор с резными колоннами и огромными окнами, по толстому слою льда которых растекался белый лунный свет. На полу пушистым покрывалом лежал снег. Изо рта вырвалось облачко пара, внутри все сжалось от холода. Я почувствовала, как начинаю дрожать. Что ж, значит, он решил меня заморозить. Странно только, что таким медленным способом. Ведь он мог сделать это одним касанием пальца. Тут передо мной появились красивые красные сапожки с меховой опушкой. Я огляделась, вокруг никого. Хозяин опять чудит. Ноги в носках на холодном полу совсем заледенели. Поэтому я не стала скромничать и надела сапожки. Теплые, точно по размеру, они окутали мягким мехом мои ступни. Я потопталась на месте, дивясь, какие они легкие, будто зачарованные. Хотя почему будто? Наверняка так оно и было. За спиной послышались твердые шаги. Невеус вернулся. Он подошел сзади, и меня тут же окутало запахом морозной ночи. Чистотой, ничем не замутненной, такой, когда воздух кристально прозрачен, и кажется, что аж звенит. На мои плечи опустилась накидка, практически невесомая, но сразу же согревающая. На душе от его действий тоже потеплело. Невеус надел мне на голову капюшон и, поправляя его, чуть дольше задержал руки на моих плечах. Но я не чувствовала того холода, которым от него всегда веяло, когда он касался меня. Дело было в волшебной накидке? Или в том, что я уже продрогла до самых костей? «Быть может, в чем то еще? Следуй за мной». Снова приказал он, только теперь тихо, без обычного рычания. Пройдя по галерее, мы вышли на балкон. Я плотнее закуталась в накидку, пытаясь закрыться от морозного воздуха и все еще не понимая, что этот неразговорчивый, нелюдимый хозяин запретного леса хотел от меня. Тут Невеус легким движением запрыгнул на перила и шагнул вниз. Я испуганно охнула, закрыв рот рукой, но в небо вдруг тут же взвелось ледяное чудище. Хотя какое это было чудище? Это был потрясающе грациозный, белоснежный дракон, из тех, о которых мне матушка в детстве рассказывала. С замиранием сердца я смотрела, как его чешуя блестит в лучах лунного света, как серебрятся его крылья. Он сделал широкий круг и приземлился рядом со мной, окатив меня снежной пылью. Дракон опустил голову и тихо рыкнул. Мне это очень напомнило ворчание Невеуса и его недавний приказ «Следуй за мной». Я провела рукой по его шее, ощущая гладкость и холод чешуи. «Вот как тебя понять?» – вздохнула я. «У меня не получается ни когда ты человек, ни когда ты дракон». Он фыркнул и подпихнул мордой к своей спине. Я удивленно подняла брови. Он хотел, чтобы я залезла на него? С трудом забравшись, я едва успела ухватиться за зубец гребня, как дракон оттолкнулся от балкона и взлетел в темное небо. Сначала потоки холодного воздуха били в лицо, сдували капюшон и норовили стащить накидку. Я думала, что замерзну в первые же секунды. Но потом от тепла, исходящего от ящера, Стало так жарко, что я готова была даже скинуть одежду. Сначала замок, а потом и лес стали совсем маленькими, игрушечными. Дух захватывало от высоты, на которой летают птицы, но не человек. Мы взмыли в Поднебесье, откуда я даже разглядела далеко-далеко у горизонта маленькую черную точку, родное село. От него вверх шел сероватый дымок. Сколько я уже у хозяина? Давно ли? Скоро ли папенька вернется? Увижу ли я его еще хоть раз? Сердце сжалось от этих вопросов. Ответов у меня не было. Но как только под нами начали мелькать горные пики, я забыла обо всем. Просто прижималась к спине дракона и любовалась. Он будто бы даже довольно рыкнул, еще раз взмахнул крыльями и начал медленно по спирали планировать вниз. Дракон приземлился на самом высоком пике, откуда были видны горы, ущелье и бездонный купол неба. Я залюбовалась чистым серебром горных вершин и не заметила, как вместо дракона рядом оказался Невеус. Он молчаливо подошел и указал вдаль на небо. Там, словно по велению его магии, начали появляться разноцветные всполохи. Они сверкали, переливались разными цветами, а в ушах как будто зазвенели колокольчики. Вот это чудо! Никогда бы мне не увидеть такого, если бы не Невеус. Я словно была во сне. Зрелище завораживало, заставляло сердце замирать, а потом, при следующем всполохе, наоборот, ускоряться. Или это было не из-за зрелища, а из-за того, что сильные руки хозяина обняли меня и прижали к его груди, которая внезапно показалась мне вовсе не холодной. Почему-то именно в этот момент показалось, что Невеус открыт, что я смогу наконец-то узнать его ближе, понять. «Невеус?» – тихо позвала его я. «А расскажите мне о своем проклятии».